приятно и таинственно это соединение веселья со скорбью, ибо оно есть ничто другое, как только внутренний покой и мир, и согласие ума с промыслом и нравственного величества с кротостью, образ учения Христова. Всего этого не имеют неразумные и злобные люди. Внутри них воюют и сопротивляются друг другу разные страсти, ими же самими порождаемые, которые возбуждают и умножают в их уме и сердце целые легионы и полки печальных и неприятных помыслов. Напротив, добрый человек, преданный во всем воле Божией, находясь в несчастье, никогда не жалуется и не воздыхает. Встречающиеся невзгоды презирает и все недоброе исправляет и покрывает добрым советом и обращает таким способом в доброе. В конце концов, он никогда не жалуется пред Богом на других, причиняющих ему оскорбления. В этом состоит спокойствие и нравственная высота ума, достигаемые безмолвным пребыванием в добродетельной жизни. В этом заключается величайшее и непоколебимое веселье праведных душ, которых не может поразить и опечалить никакое внешнее злоключение. Ибо то, что изрекла премудрость в Священном Писании, достигается в действительности кротким и смиренным исполнением нами воли Божией. Слушающий меня вселится на упование, то есть будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла, никакого несчастья. Это подтверждает и блаженный Амвросий. Мудрый не сокрушается телесными болезнями и не скорбит о них, не печалится, находясь в бедах, но и в скорбях пребывает благодушным и терпеливым, ибо не в наслаждениях и утехах телесных состоит блаженство и счастье. Оно достигается только совестью, чистой от всякого порока.